Часть восьмая. Вечером в пятницу она отправилась с Дмитрием на планету. «Час вердикта будет не скоро», — предупредил Дмитрий. «Мы могли бы прогуляться по планете, пользуясь случаем. Дима, знаешь, о чем я думаю?» «О чем?» «О нашем первом разговоре», — сказала Евгения. «Ты говорил, что родные друзья ничего друг о друге не знают. Как же мы будем жить рядом и ничего друг о друге не знать?» «Я тебе плохо объяснил тогда. Это так все запутано», – начал Дима. «Люди помнят, кем они были, что делали, кто их родные. Но на планете может быть твоя прапрапрабабушка. Она прожила один век на планете, и ее память стерлась. Она осталась такой же, как была до смерти. Но ни она тебя, ни даже ты ее не сможешь узнать. Такой закон. На планете между собой поддерживают отношения только очень близкие друг к другу люди. Очень сильно привязанные друг к другу, понимаешь?» «Теперь более-менее стало понятно», – кивнула Евгения. «Зайдем в ресторан», – предложил Дмитрий. «Хорошо, Дима», – ответила Евгения и, на удивление Дмитрия, добавила. «Надо привыкать к жизни на этой планете». «Ну пойдем, Женя», – улыбнулся Дмитрий. Они зашли в большой блестящий шар, как будто обернутый серебряной фольгой. Ресторан так и назывался – «Серебряный шар». Они прошли к круглому столику, обернутого такой же серебряной фольгой, впрочем, как и все остальное в этом ресторане. К ним никто не подходил, и Евгения, оглядываясь с раздражением, сказала. «Даже на этой планете официанты опаздывают. Их здесь не дождешься». «Чего ты смеешься?» «Ха-ха-ха!» Смеялся Дмитрий. «Перестань смеяться!» «Прости, просто я так и знал, что ты, Женечка, будешь выискивать официанта». «Но если его не дождешься?» Растерялась Евгения. «А если его вообще нет?» – спросил Дмитрий и, не дожидаясь ответа, надавил на столик. На нем тут же появились стаканы. Евгения вскрикнула и с широко открытыми глазами посмотрела на мужа. Тот не смог удержать свой смех. «Что это за чудеса?» – спросила Евгения и брезгливо покосилась на стакан. «Что это за ерунда?» «Это серебряный напиток». «Вид не очень-то, как и само название». Поморщилась Евгения и посмотрела на других людей-роботов. «И моя прапрапрабабушка уже третий век пьет эту гадость». Когда Евгения наконец переборола себя и выпила серебряный напиток, то даже запела от удовольствия. «Почему ты мне не сказал, что это такая вкуснятина? Давай еще!» Дмитрий снова нажал на стол, и появился серебряный напиток. «Слушай, а здесь что, одни напитки?» «Нет». «А ты что, проголодалась?» «Просто спросила», — ответила Евгения. «Ну что, пойдем к совету?» «Еще рано», — ответил Дмитрий. «Давай тогда еще куда-нибудь сходим». «А если в парк сюрпризов?» — спросил Дмитрий. Евгения утвердительно кивнула, выразив удивление от названия парка. Они прошли по изумрудной дорожке, и вот, наконец, показался парк сюрпризов. Он сверкал разноцветными огоньками. Так же красиво сверкали и ворота в парк. Евгения была очарована. Так ребенок любуется гирляндами на новогодней елке. Они прошли через ворота и оказались в парке сюрпризов. Туда-сюда сновали роботы, и у Евгении зарябило в глазах. Они выполняли работу по посадке растений, уборке урожая и мусора. В парке было много разных диковинных деревьев, неизвестных молодой женщине. Повсюду стояли скамейки одинаковой длины и формы. Евгения выразила желание отдохнуть, и они присели на одну из скамеек. Как только они сели на скамейку, тут же раздалась тихая и приятная на слух мелодия. «Откуда эта музыка?» – спросила Евгения, оглядываясь. «От скамейки», – ответил Дмитрий. «Это правда? Или ты шутишь?» «Если не веришь, то поднимись со скамейки, и никакой мелодии ты больше не услышишь». Женщина последовала совету мужа. И правда, как только она встала, то уже никакой мелодии не было слышно. Пока она стояла и с удивлением разглядывала скамейку, к ней подошел один из роботов и подарил изящный букет из неизвестных цветов. Евгения быстро подошла к Дмитрию. «Почему он подарил мне цветы?» «Женечка, ты забыла, что находишься в парке сюрпризов. Здесь может случиться всякое, но обязательно приятное. Сюрприз есть сюрприз. Даже я не знаю, что тут может произойти в следующую минуту». При этих словах к Дмитрию подошла женская фигура робота и протянула руку. Мужчина ее поцеловал. Евгения сделала сердитое лицо. «Не очень-то мне нравятся эти сюрпризы. Пойдем отсюда, пока не случилось что-нибудь еще. И не смейся. Они вышли из парка сюрпризов. «Что мне делать с этим букетом?» – спросила Евгения. «Не пойду же я с ним к совету». «Для этого существует цветочный ящик. Туда ты и можешь положить свой букет». Евгения сделала все, как сказал ей муж. Когда она вернулась, Дмитрий произнес. «Как тебе только не жалко было выбрасывать такой красивый букет цветов». Евгения с недоумением посмотрела на него, а Дмитрий рассмеялся и сказал. «Я же шучу. На самом деле в цветочном ящике сохраняется свежесть букета очень длительное время. После совета ты сможешь забрать свой букет, если захочешь». «Здорово!» – обрадовалась Евгения. Три советника встретили их, как всегда, вежливо. «Здравствуйте, уважаемый Дмитрий и Евгения Карелины. Мы изучили вашу просьбу и выносим такое наше решение», – сказал первый советник. «Если точнее, то вы будете выбирать одно из двух», – дополнил третий, а второй советник все окончательно разъяснил. «Итак, мы предлагаем вам два выбора. Если вы выберете один из двух, то Евгения и дети будут жить на этой планете. Вы согласны сделать выбор?» «Да», – ответила Евгения, посмотрев на Дмитрия, который одобрительно кивнул. «Хорошо», – сказал первый советник. «Ваш первый вариант выбора. В ближайшее время одна женщина должна родить тройню. Эти три девочки появятся на свет мертвыми. Мы можем сделать исключительный случай, и тройня родится живой и здоровой. А вы, Евгения, и ваши дети в этот день умрут. Иными словами, вы перейдете в другой мир», – добавил третий. «К нам, на планету ушедших из жизни». «Выходит так, что от нас зависит жизнь трех новорожденных девочек, и мы можем избавить от трагедии мать и отца?» «Да, вы правы», – согласился второй советник. «Но есть некоторые затруднения. Жизнь на Земле – тяжелая штука. Мать, то есть женщина, которая родит этих трех девочек, хочет отдать их в детский дом. Эта женщина – проститутка, торгующая своим телом и продавшая свою совесть. Она не хочет заботиться о своих детях». Воцарилась тишина. Судьи замолчали, вопросительно посмотрев на супругов. Евгения подумала и спросила. «А второй вариант выбора?» «Второй тоже печален», – произнес третий советник. «Молодая семья с двумя детьми должна лететь из Эстонии в Германию на постоянное место жительства. Муж должен уйти за билетами, а жена с двумя маленькими детьми в это время останется дома. Женщина не доглядит за трехлетним сыном, который включит газовую плиту. Отец семейства задержится по пути домой в пробке. Дети захотят в обеденное время лечь спать. С ними уснет и мать. А когда муж вернется, то от дома останется только пепел. При выборе этого варианта семья останется живой. Мы поможем избежать этой катастрофы». Евгения со слезами на глазах посмотрела на Дмитрия. Она все поняла. «Как же эта история похожа на нашу?» «Да», — ответил Дмитрий. «Мы выбираем второй вариант». «Хорошо, Евгения, вы возвращайтесь домой», — сообщил первый советник. «Господа советники, мы вам так благодарны», — еле выговорила Евгения со слезами счастья на глазах. «Она, дети и Дмитрий в скором будущем будут снова вместе. До чего же это все нереально?» Евгения еще думала о том мужчине, который строил вместе с женой счастливые планы на будущее. И как они в один момент могли быть разрушены. Конечно же, тот мужчина будет очень сильно горевать по своей утрате. А как же он будет счастлив, когда жена и дети окажутся живыми? «Господа советники, можно вам задать вопрос?» – спросила Евгения. «Слушаем вас внимательно», – сказал второй советник. «Как же вы вернете женщину с детьми?» «У нас гораздо больше возможностей, чем у землян», – ответил второй советник. «На самом деле, окажется, что жена и дети еще не доехали до дома, а заехали в гости к своим родственникам. Поэтому в доме, который взорвется от утечки газа, их не окажется. Или муж вовремя приедет домой и отключит газ. Таким образом, все будут спасены». «Выходит, что все будут счастливы», — сказала Евгения. «Да», — подтвердил второй советник. «Но, Евгения, вам пора домой, на землю». «До свидания». «До встречи».